пиджаки предварительно расстегнуты, отбирают все подозрительное, а при явных нарушениях деньги, консервы, блокнот ставят виновного отдельно. С ним потом разговаривает колымский полковник. Бригада проверена, она опять строится. Теперь ее принимает дежурный надзиратель с картотекой, после чего возвращение в родной дом. Иногда на такую церемонию тратишь час. Но что значит лишний час, да еще в летнем тепле для 25-летника? Так, по крайней мере, думают надзиратели, которые хотя бы немного забавляются во время обыска. Сами ничтожества, но показать бесправному, насколько он ничтожен, для них удовольствие. Сегодня вдруг объявляют: после ужина всем собраться у вахты. Бригада спешит в столовую, точнее в закуток возле санчасти, где стоит несколько скамеек у раздачи. Мы хлебаем густую мучную затируху, которая уже сколько дней заменяет нам и суп, и второе. Закусываем куском хлеба в 200 граммов. В него часто воткнута палочка, которая прицеплен до весок. Потом бредем к вахте. Звонкий удар по рельсу призывает к поверке. Мы медленно строимся пятерками. Тут считают общее количество без разделения по бригадам. Ищем своих знакомых. Иногда приходится стоять очень долго. Времени хватает на разговоры. Вдоль строя бегают староста, нарядчик, дежурный надзиратель и режим. В данном случае колымский полковник. У каждого в руке фанерная доска со списочным составом. Пока выгоняют из бараков последних, мой сосед, рослый армянин с щегольскими усиками, показывает в лицах, каким образом происходила поверка в Освенциме. Резкими движениями становится по стойке смирно, молниеносно снимает картуз, прижимает его к груди, отчеканивает на немецком языке свой номер, увековеченный на руке, делает шаг назад и по собственной команде надевает картуз. Минуту спустя он корчит нам рожу и послушно бредет за колымским полковником по направлению к изолятору. Либердюк издали заметил комедию и, конечно, посчитал ее насмешкой над нашей церемонией. Еще 11 в санчасти, 3 дневальных, мы двое. Хватает, раздается голос старосты. Либердюк сердито сопит. Где еще 4? Считают опять. Первый, второй. Ходят по баракам. Все безрезультатно. Из дверей своего кабинета возле вахты появляется грозный кум. «У меня 4, прибивают решетки». «Никуда не расходитесь, будет штаб», — объявляет дородный хачатурян. Поверка окончена. Мы покорно собираемся около вахты. Сидим полукругом прямо на земле, лицом к воротам. Из рук в руки переходят самокрутки. Вечереет. С тонким писком собираются мириады комаров. Вся толпа в движении. Люди беспрерывно отгоняют летающих мучителей. Прошло еще 30 минут. Белая колымская ночь. Сопки немного потемнели. В долине над речкой стелются слабые синеватые туманы. Теплый, хороший вечер, если бы только не комары. Из вахты выходят Франко, Грек, замполит Трубицын, Хачатурян и толстый полковник в зеленой фуражке пограничника. Начальник режима берлага из Магадана. Говорит сзади меня знакомый голос с акцентом. Откуда Шанта всегда все знает? Первым выступает Трубицын. Старые, избитые, много раз слышанные фразы. Неужели из-за этого нас мучили столько времени? Люди хотят спать, ведь завтра опять в забой таскать носилки. Страшная вина, кара, конечно, заслуженная. Только честным трудом можно искупить вину перед Родиной. Arbeit macht frei. Примечание автора. Работа дает свободу. Немецкий. Говорит кто-то рядом так громко, что Трубицын на секунду умолкает, стараясь найти глазами говорящего. Эта фраза украшала ворота многих немецких концлагерей. «Не переставая трудиться, стране нужен металл. От работы зависят ваши зачеты, путь к свободе». Тут он невольно осекся, чувствуя, что опять собирается повторить лозунг на немецких воротах. «Работайте лениво!» — ругает Хачатурян, выступая следующим. «На вас жалуются вольнонаемные, мало самородков», и обещает увеличить ассортимент своих обменных бутербродов. «Да нам скажи что угодно, мы крепостные, бесправные». Но что это? Грек, он еще ни разу не отмахнулся от комаров, которые его густо облепили. Говорит не как с преступниками, а удивительно по-человечески. «Я не собираюсь тут длинные речи произносить. Кто из вас, ребята, давно на Колыме, понимает, что у нас не так плохо в сравнении с другими приисками? У нас сплошная механизация, ни одной тачки. Старики, наверное, сумеют это оценить по достоинству. Завтра пустим скрепер на карьере второго участка. Носилки свое отслужили». Со стороны прииска постараемся прибавить питание. Махорка тоже будет. Если не подведете нас с планом, я тоже вас не забуду. С бригадирами поговорю отдельно. У меня все, товарищи. Неожиданный гром аплодисментов. Либердюк орет сзади. «Что за базар? Сидите спокойно, а то я вас всех в театр пришли, что ли?» Мы быстро вспоминаем, где находимся, и молчим. Теперь очередь полковника из Магадана давать свои обещания. И он обещает. Заключенные нарушают режим, ходят на вольные квартиры, пьянствуют, разговаривают с населением, продают дрова, носят штатское, не стоят смирно, когда докладывают надзирателям руки в карманах, на фабрике сушат сухари. Ничего, скоро построят новый изолятор. Во всех бараках обсуждают вечерние речи. Один грек нас защищает. На следующий день действительно в карьере поставили скрепер. Зубчатый ковш на стальном тросе, загребавший взорванные камни, песок и щебенку. Бригаду носильщиков перевели в шахту. Там вручную бурили шпуры. То же самое, как в шурфе, только еще тяжелее, потому что приходилось бить горизонтально. Временами ломался скрепер, тогда опять таскали носилками. А через неделю сбежал Батюта со своей группой, и режим ужесточился. Пятое. Санчасть переполнена, участились травмы на работе. Кому глыба ногу придавила, кто попал под взрыв, а скоро и первый покойник. Веселый Петро Голубев, который так надеялся скоро увидеть свою семью. Умер от желтухи, потому что не было лекарства и достаточно сахара. Его увезли на машине, конечно, самосвали, за восьмой прибор. Там он стал правофланговым. За ним со временем выросло целое кладбище. На каждой могиле кол с номером. Клеопатра сутками не выходила из санчасти, но и она была бессильна. Лекарств для изменников родины не давали. На нашем втором участке нарезали большую глубокую шахту. Сменился мой начальник. Вместо веселого Яценко теперь маркшейдером работает тощий пожилой Аристаров из бывших. Ко мне он сперва относился крайне подозрительно. Потом вдруг изменился и стал доверять документы, контрольный замер и даже ключ от своей квартиры рядом с конторой. И все только потому, что я нашел в шахте потерянную им рулетку и отдал ее. К моему удивлению, он сказал, что недавно его бывший помощник из уголовников продал за табак штатив от нивелира. Завтра будем ориентировать новую шахту. Найди мне железную проволоку в 50 метров для отвеса, попросил Аристаров. Мы обедаем у маркшейдера дома. Его жена, только что вернувшаяся из отпуска, наготовила блинов. Я испытываю громадное удовольствие. Сижу в обыкновенной, очень примитивно обставленной комнате, но сижу на стуле за накрытым скатертью столом. И главное, на нем стоят фаянсовые тарелки, а не жестяные миски из консервных банок, какими пользовались на всей Колыме люди моей категории. Блины беру вилкой, тоже необычный для лагеря инструмент. Когда недавно их впервые привезли в вольную приисковую столовую, то на первом же празднике пустили в ход вместо ножа в драке. Удар вилки относительно безопасен, и к тому же прелесть новшества. По настоянию грека вилки вскоре изъяли из употребления. Ориентирование – это значит перевести геодезическую отметку, репер с поверхности в глубину шахты. Работа требует большой точности, иначе запутаешь потом все отчеты и замеры под землей. Да, но где взять для отвеса такую длинную проволоку? После обеда хозяйка ушла на работу в бухгалтерию прииска, а мы с наслаждением курим сигареты, привезенные ею с материка. С табаком у нас трудно. хотя грек старается изо всех сил наладить хорошее снабжение. Спирт, другого алкоголя на Колыме не было. Тот привозят лишь по праздникам. В этом отношении грек беспощаден. Он не стесняется обыскивать приезжих и хладнокровно разбивает найденные бутылки. Зато в редкие праздники, когда снимается сухой закон, в вольном поселке пьют решительно все, и многие подолгу потом не выходят на работу. Это относится в первую очередь к взрывникам. В связи с опасной профессией им продают в магазине повышенную норму. Изящно держа в руке сигарету, жестикулируя длинными пальцами, Аристаров рассказывает о старой Колыме. Сам он сын расстрелянного врага народа. Сидел здесь после окончания института с 37 года. Пережил произвол Гаранина. Бежал, был пойман, сменил лагерь. Некоторые зэки, особенно из ЭТР, ухитрялись раньше перебегать из одного лагеря в другой. Если принимал начальник, это побегом не считалось. А теперь вот уже несколько лет был на воле. Во время войны где-то он обменялся статьей, предполагаю, также и фамилией. Но об этом я молчу, да и он, разумеется, тоже. С уголовником и может ездить в отпуск. В то время как бывшие враги народа после освобождения получали вечную ссылку и подчинялись комендатуре, как, например, наш грек. Значит, договорились, завтра утром. «Ну, ладно, 40, наверное, хватит, но не меньше. Николай Васильевич, откуда возьму такой кусок? Где-нибудь разыщешь. Помощник Маркшейдера должен быть находчивым. Договорись в лагере с механизаторами, что ли. Если надо, пару пачек сигарет отдам. Держи, курево». «Сегодня больше не пойду работать. Ружье смазать надо. Вчера промочил, когда ходил за гусями. Завтра приходи после смены. Увидишь, как моя Елена Ивановна умеет гусей тушить». «Весь вечер хожу, как неприкаянный. Где мне достать проволоку? Ни у кого из моих знакомых, которых я спрашивал, ничего подобного не нашлось. Ведь 40 метров – приличный моток. А достать надо. Я знаю Аристарова. Он добр, но ужасно нервный и требовательный, когда дело касается работы. Ночью ворочаюсь на своих нарах. И только утром, когда бегу в темноте в столовую, где получаю ложку каши, тощую селедку и чай, меня вдруг осеняет. Я видел такую проволоку. Рискованно, конечно, но что поделаешь. Все еще темно, когда приходим на участок. Хожу я теперь с участковой бригадой. Кто идет в инструменталку, кто в контору. Я же бегу прямо на сопку, мимо новой шахты, по дороге к старому карьеру. Там теперь пусто. Из новых штолен на других участках на фабрику поступает богатая руда. И никто в нашей бедной не нуждается». С открытием надежды положение изменилось. На ходу подхватываю валявшуюся длинную доску и поднимаюсь выше. Тут в сотни метров над последними шурфами вдоль долины протянулась цепь вышек. Еще не брежет осенний рассвет, но прожекторы на вышках погасли.